Тюлени. Настоящие тюлени — семейство водных ластоногих млекопитающих. Большинство из них предпочитает холодные и умеренные воды Мирового океана обоих полушарий. В тропиках их встретить чрезвычайно непросто, а в Индийском океане их и вовсе нет. Неуклюжий на суше, ловкий в воде. Тело у тюленей вытянутое, с коротким хвостом и длинной мускулистой шеей. На суше тюлени неуклюжие, двигаются ползком в развалку, сильно раскачиваясь из стороны в сторону. Все меняется, когда они ныряют в воду и превращаются в гибких, грациозных и умелых пловцов. Задние ласты у настоящих тюленей не сгибаются в пяточном сочленении, и потому животное не может опираться на них при ходьбе, а способно только ползать. Тюлени — крупные и средние ластоногие. Максимальная длина их тела — 3,5 метра. Масса составляет от 150 до 1100 килограммов. Собакообразная. Мордочка 8-месячного обыкновенного тюленя может напоминать собачью, и это неспроста. Ластоногие с точки зрения науки принадлежат к подотряду собакообразных, отряда хищных, и находятся в родстве с медведями. Обыкновенного тюленя можно встретить во всех морях, примыкающих к Северному Ледовитому океану, а также у берегов Норвегии, Канады и в Чукотском море. Обитатель дальневосточных морей. Полосатый тюлень или крылатка получил свое название благодаря своеобразной окраске. Встречается это животное среди льдов Берингова и Охотского морей, а также на юге Чукотского моря. Тюлени любят собираться в большие колонии, так им проще выращивать детенышей и защищаться от хищников. Взрослые самцы-крылатки имеют очень контрастный окрас. Общий темный, почти черный фон и белые полосы, опоясывающие тело. Мешок на морде. Отличительная особенность тюленя-хохлача — наличие над носом у самцов кожаного мешка, который при демонстрации преимущества или в случае опасности раздувается. Тюлень-хохлач распространен в западной части Северной Атлантики. В водах России его можно встретить на севере Белого моря. Пестрая нерпа. Пятнистого тюленя или ларгу иногда называют пестрой или дальневосточной нерпой. Обитает она на крайнем севере Тихого океана от Аляски до Японии и дальневосточного побережья России, а также в Чукотском море Северного Ледовитого океана. Численность ларги составляет, по оценкам ученых, 230 тысяч особей.